далеко-далеко в море, где вода синяя-синяя, как лепестки самых красивых васильков, и прозрачная-прозрачная, как самое чистое стекло, только очень глубока, так глубока, что никакого якорного каната не хватит. Много колоколен нужно поставить одну на другую, чтобы верхняя выглянула на поверхность. Там, на дне, живет подводный народ. Только не подумайте, что дно голое и что там только один белый песок. Нет. Там растут невиданные деревья и цветы с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся от одного движения воды, словно живые. А между ветвями снуют рыбы, большие и маленькие, словно птицы у нас наверху. В самом глубоком месте стоит дворец морского царя. Стены его из кораллов, крыша сплошь раковины. Они то открываются, то закрываются, смотря по тому, прилив или отлив. И это очень красиво, ведь в каждой лежат сияющие жемчужины. Одна единственная могла бы быть украшением в короне любой королевы. Царь морской давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла старуха-мать, женщина умная, только уж больно гордившаяся своей родовитостью. На хвосте она носила целых 12 устриц, тогда как прочим вельможам полагалось только 6. В остальном же она заслуживала всяческой похвалы, особенно потому, что души не чаяла в своих внучках-принцессах. Их было 6. И все примиленькие, но милее всех была самая младшая, с кожей чистой и нежной, как лепесток розы, с глазами синими и глубокими, как море. Только у нее, как у остальных, ног не было, а вместо них был рыбий хвост. Странное дитя была эта русалочка, тихая, задумчивая. Другие сестры украшали себя разными разностями, которые они находили на потонувших кораблях. А она только и любила, что цветы ярко-красные, как солнце. Да мраморную статую. Это был прекрасный мальчик, высеченный из чистого белого камня и спустившийся на дно морское после кораблекрушения. Больше всего русалочка любила слушать рассказы о людях. Старой бабушке пришлось рассказать все, что она только знала. О кораблях и городах, о людях и животных. Особенно чудесным казалось русалочке то, что цветы наверху пахнут. А рыбы среди ветвей поют так красиво, что просто заслушаешься. Рыбами бабушка называла птиц. Иначе бы внучки не поняли, они сроду не видели птиц. Наконец, и ей исполнилось 15 лет. «Прощайте», — сказала она и легко всплыла на поверхность. Воздух был мягкий, море спокойно. А вдалеке стоял трехмачтовый корабль только с одним поднятым парусом. Не было ни малейшего ветерка. Повсюду на снастях и реях сидели матросы. Русалочка подплыла прямо к окну каюты и заглянула внутрь, сквозь прозрачные стекла. Там было множество нарядных людей. Но красивее всех был молодой принц с черными глазами. Ему, наверное, было не больше 16 лет. Ах, как хорош был молодой принц! Он пожимал всем руки, улыбался и смеялся. А русалочка просто не могла оторвать от него глаз. Вскоре корабль стал набирать ход. Одним за другим распускались паруса. Все выше вздымались волны. Собирались тучи. Засверкали молнии. Каждый спасался как мог. Русалочка искала глазами принца и увидела, как он упал в воду, когда корабль развалился на части. Нет, нет, нет, он не должен умереть. И она поплыла между бревнами и досками, совсем не думая о том, что они могут ее раздавить. Она то ныряла глубоко, то поднималась на волну и, наконец, доплыла до бедного принца. Он почти уже выбился из сил. И плыть по бурному морю не мог. Руки и ноги отказывались ему служить, а прекрасные глаза его закрывались. И он умер бы, не явись ему, русалочка. Она приподняла над водой его голову и предоставила волнам нести их обоих куда угодно. К утру буря стихла. Опять засверкало над водой солнце. И, кажется, вернула краски щекам принца. Но глаза его по-прежнему были закрыты. Русалочка откинула со лба принца волосы и поцеловала его в прекрасный лоб. И ей показалось, что он похож на ее мраморного мальчика, который стоит у нее в саду. Она поцеловала его еще раз и пожелала, чтобы он остался жив. Она не выдержала и рассказала обо всем одной из сестер. За ней узнали и другие сестры, но больше никто. Ну, разве что 2-3 русалки и их самые близкие подруги. И одна из них знала, где живет принц. И даже знала, где его королевство. Теперь русалочка знала, где живет принц. И стала приплывать ко дворцу почти каждый вечер или каждую ночь. Русалочка заплывала в узкий канал, который проходил как раз под мраморным балконом. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на юного принца. А он-то думал, что гуляет один-одинешенек при свете луны. Русалочка выглядывала из зеленого тростника. И если люди иногда замечали, как полощется по ветру ее длинная серебристо-белая вуаль, то им казалось, что это плещет своими крыльями лебедь. Неужели я никак не могу пожить среди людей? Можешь, сказала бабушка. Пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так сильно, что ты станешь ему дороже отца и матери. Пусть отдастся он тебе всем своим сердцем и всеми помыслами, сделает тебя своей женой и поклянется в вечной любви. Но этому никогда не бывать. Ведь то, что у нас считается красивым, ну, твой рыбий хвост, например, люди находят безобразным. Они ничего не смыслят в красоте. По их мнению, чтобы быть красивым, нужно непременно иметь две неуклюжие подпорки, как они их называют, ноги. Русалочка глубоко вздохнула и печально посмотрела на свой рыбий хвост. «Как я люблю принца!» — подумала она. «На все бы я пошла, только бы мне быть рядом с ним. Уплыву-ка я к морской ведьме. Я всегда боялась ее, но, может быть, она что-нибудь посоветует? Или как-нибудь поможет мне?» И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Русалочка плыла к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Еще ни разу не доводилось ей проплывать этой дорогой. Тут не росли цветы, ни даже трава. Кругом был только один голый песок. Вода за ним бурлила и шумела, как под мельничным колесом, и увлекала за собой в пущину все, что только встречала на своем пути. Как раз между такими бурлящими водоворотами и пришлось плыть русалочке, чтобы попасть в тот край, где владычила ведьма. Она очутилась на скользкой лесной поляне, где кувыркались, показывая противное желтое брюхо, большие, жирные, водяные ужи. Посреди поляны был выстроен дом из белых человеческих костей. Тут же сидела сама морская ведьма и кормила изо рта жабу, как люди кормят маленьких канареек. Омерзительных ужей она называла своими цыплятами и позволяла ползать им по себе. «Знаю, знаю, зачем ты пришла», — сказала русалочке морская ведьма. «Приди ты завтра поутру. Было бы поздно, я не могла бы тебе помочь раньше следующего года. Я изготовлю тебе питье. Ты возьмешь его, поплывешь с ним к берегу еще до восхода солнца, сядешь и выпьешь все до последней капли. Тогда твой хвост раздвоится и превратится в пару стройных ножек, как сказали бы люди. Все, кто тебя увидит, скажут, что такой прелестной девушки они еще не встречали. Ты сохранишь свою плавную походку. Ни одна танцовщица не сравнится с тобой. Но помни, тебе будет так больно, ты будешь ступать, как по острым ножам. Твои ноги будут кровоточить. Вытерпишь все это? Да, сказала русалочка. Помни, сказала ведьма. Раз ты примешь человеческий облик, тебе уже не сделаться вновь русалкой. Не видать тебе ни морского дна, ни отцовского дома, ни сестер. А если принц не полюбит тебя и не сделает своей женой, твое сердце разорвется на части, и ты станешь пеной морской. Пусть, сказала русалочка и побледнела, как смерть. А еще ты должна заплатить мне за помощь, сказала ведьма. И я недешево возьму. У тебя чудный голос. Им ты думаешь обворожить принца. Но ты должна отдать этот голос мне. Ну, если ты возьмешь мой голос, что же останется мне? Твое прелестное лицо, твоя плавная походка и твои говорящие глаза. Этого достаточно, чтобы покорить человеческое сердце. «Хорошо!» — сказала русалочка, и ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье. Наконец напиток был готов. «Бери!» — сказала ведьма, отдавая русалочке напиток. Потом отрезала ей язык, и русалочка стала немая. Не могла больше ни петь, не говорить. Русалочка выпила обжигающий напиток, и ей показалось, будто ее пронзили мечом. Она потеряла сознание и упала замертво.

— говорил он ей. «Мне надо посмотреть на прекрасную принцессу. Этого требуют мои родители. Но они не станут принуждать меня жениться на ней. А я никогда не смогу ее полюбить, ведь она не похожа на ту девушку, на которую похожа ты. Если уж мне и придется жениться на ком-то, так я лучше выберу тебя, мой немой найденыш с говорящими глазами. Ты ведь не боишься моря, моя немая крошка?» — говорил он, когда они уже стояли на корабле, который должен был отвезти их в страну соседнего короля. На утро корабль вошел в гавань нарядной столицы соседнего королевства. Начались празднества, балы следовали за балами, но принцессы все еще не было. Она воспитывалась где-то далеко в монастыре, куда ее отдали учиться всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она. Русалочка жадно смотрела на нее и не могла не признать, что лица красивее она еще не видела. Кожа на лице принцессы была такая нежная и прозрачная, а из-за длинных, густых, темных ресниц улыбались кроткие синие глаза. «Это ты, — сказал принц, — ты спасла мне жизнь, когда я полумертвый лежал на берегу моря!» И он крепко прижал к своей груди свою зардевшуюся невесту. «Ах, как я счастлив!» — сказал он русалочке. «То, о чем я не смел мечтать, сбылось! Ты ведь порадуешься моему счастью! Ты ведь так сильно любишь меня!» Русалочка поцеловала ему руку, а сердце ее, казалось, вот-вот разорвется от боли. Его свадьба должна была убить ее, превратить в пену морскую. В тот же вечер принц с молодой женой отплыли на родину принца. Как только смеркалось, на корабле зажглись разноцветные фонарики, а матросы стали весело плясать на палубе. Русалочка вспомнила, когда она впервые поднялась на поверхность моря и увидела такое же веселье на корабле. И вот она понеслась в быстром воздушном танце. Все были в восторге. Никогда и никто еще не танцевал так хорошо. Ее нежные ножки резала, как ножами. Но этой боли она не чувствовала. Сердце ее было еще больнее. Она знала, что только один вечер осталось ей пробыть с тем, ради кого она оставила родных и отцовский дом, отдала свой чудный голос и терпела невыносимые муки, о которых принц и не догадывался. Лишь одну ночь оставалось ей дышать одним воздухом с ним, видеть синее море и звездное небо. А там наступит вечная ночь. Без мыслей, без сновидений. И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры. Их длинные, роскошные волосы не развивались больше по ветру. Они были обрезаны. «Мы отдали наши волосы ведьме. Она дала нам вот этот нож. Прежде чем взойдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца. И тогда твои ноги срастутся в рыбий хвост, и ты опять станешь русалкой. Спустишься к нам в море и проживешь свои 300 лет. Но спеши, или он, или ты. Один из вас должен умереть до восхода солнца. И с этими словами они глубоко вздохнули и погрузились в море. Русалочка подняла пурпурную занавесь и подошла к принцу, наклонилась и поцеловала его в прекрасный лоб. Она посмотрела на нож и бросила его в волны. В последний раз русалочка посмотрела на принца и бросилась в воду. И вдруг она почувствовала, как тело ее превращается в морскую пену. Холодную морскую пену, и русалочка не чувствовала смерти. Она видела ясное солнце и какие-то прозрачные, чудные создания, сотнями реявшие над ней. У них не было крыльев, но они носились в воздухе легкие и прозрачные. Русалочка заметила, что она такая же. Она превратилась в воздушное создание, оторвавшись от пены морской. «Кому я иду?» — сказала русалочка, и голос ее зазвучал дивным звуком. «Дочерям воздуха!» — ответили они. «Мы летаем по свету и дарим всем людям радость. Летим с нами в заоблачный мир. Там ты обретешь счастье и любовь, которых не нашла на земле». Прозрачные руки к солнцу, и в первый раз почувствовала на своих глазах слезы.